Глава 37. Следующий день прошел в суматохе. Амари пытались обновить свои наряды, чтобы завтра на празднике предстать перед Альфой во всей красе. Марджи громко требовала, чтобы ей позволили сорвать несколько луноцветов. Она хотела украсить ими корсаж платья. На что госпожа Мот ответила, что когда Марджи станет госпожой волчьих клыков, в ее честь зацветут новые цветы, она сможет хоть венок себе сплести из них, а пока же луноцветы останутся там, где ему положено быть, в саду. Марджи поджала губы и, громко хлопнув дверью, скрылась в своей спальне. Рис и Ирда были спокойны и веселы. Ирда пыталась научить Рису карточной игре, и веселый смех Амари звонко разлетался по гостиной. Бригида и Оливия шептались друг с другом, а Фиона не выходила из своей спальни. «Голова разболелась у Амари», — пояснила ее горничная. «Всю ночь не спала, бедняжка». «Я же решила наведаться в оранжерею, про которую сегодня утром упомянула Бет. Она по секрету шепнула, что там я могу сорвать цветы гортензии, чтобы украсить ими завтра свою прическу. И, руководствуясь указаниями Бет, оранжерею я нашла быстро. Она примыкала к южной башне волчьих клыков. Распахнув стеклянные двери, я ахнула, шагнув в королевство тепла и ярких красок. Я потеряла счет времени, любуясь многообразием цветов и наслаждаясь пением птиц, прятавшихся в высоких кронах. Снег, видневшийся за стеклянными стенами этого уголка лета, выглядел ненастоящим. Оранжерея оказалась большой. Я ходила по посыпанным цветными камнями дорожкам, погруженная в свои мысли. Сегодня должны были доставить посылку от мастера Морвина, и я обдумывала письмо, которым хотела сопроводить поддельный амулет Луны, чтобы у отца не возникло подозрений в моей честности. Богиня, помоги! Какой же я стала лгуньей! Не разбирая дороги, я шла и шла по тропинке, уводящей вглубь оранжереи, и изумленно ахнула, когда неожиданно ветви деревьев расступились, и ноги вывели меня к озеру. По его стальной глади величаво плыли два белоснежных лебедя. Это было так прекрасно, что у меня защипало глаза. Белоснежные создания были торжественно безмятежны, хотелось бесконечно наблюдать за их неспешным движением. Задумавшись, я вздрогнула, когда сбоку подошел лорд Седрик. «Доброе утро, Мари!» — удивленно сказал он. Видимо, не ожидал увидеть здесь еще кого-то. — Простите, что побеспокоил вас, я сделала это ненамеренно. — Доброе утро, — улыбнулась я. — Вы не помешали, лорд Седрик? Здесь хватит места для двоих. И управляющий улыбнулся в ответ. — Я люблю приходить сюда, это место так успокаивает. Я только сегодня открыла его для себя, но уже согласна с вами. А учитывая, что завтра в замке праздник, вам предстоит день полный забот. — Ваша правда, Амари. Снова улыбнулся лорд Седрик. Правда, улыбка его была грустной. «К тому же, боюсь, мой подарок не будет отличаться выдумкой. Что можно подарить самому Альфе и его брату? Ведь у них есть все, что они только могут пожелать. Вот мой отец умеет выбирать подарки. На 15-й день рождения он подарил мне охотничьего сокола. Он до сих пор живет в нашем имении». «Вчера я видела вашего отца в Вольфгрейде». Лорд Седрик кивнул. «Об этом я и говорю. Наверняка он готовит что-то необычное. Если бы он с таким же рвением заботился о себе...» Управляющий покачал головой. «Ваш отец сильно болен?» — осмелилась спросить я, но, посчитав свой вопрос бестактным, поспешила добавить. «Если не хотите, не отвечайте». «В этом нет тайны, Амари. Легкие отказываются служить ему, так в один голос утверждают лекари, но они не знают, что отец способен продержаться на чистом упрямстве, чтобы доказать, как они ошибаются. Я же молюсь лишь о том, чтобы богиня смилостивилась и подарила отцу хотя бы еще несколько лет». «Да услышит она ваши слова». Отозвалась я и, посмотрев на лорда Седрика, только сейчас увидела в его руках пышный букет роз. До меня долетел их тяжелый густой аромат. Заметив мой взгляд, управляющий поправил шейный платок и заметно смутился. «Это для леди Райлы. Она... Ей нравятся розы». «Как она себя чувствует?» — спросила я. «Вы знаете?» — лорд Седрик удивленно посмотрел на меня. В его ярких голубых глазах застыло замешательство. «В волчьих клыках секреты долго не живут», — ответила я ему словами советника. «Что правда, то правда», — мрачно кивнул управляющий. «Леди Райла чувствует себя неплохо, но еще лучше ей было бы вдали от замка и...» Лорд Седрик осекся, будто только сейчас вспомнив, с кем разговаривает. «Вдали от Альфы», — продолжила я. Управляющий кивнул. «Она несчастна и лишь усугубляет свое душевное состояние, находясь при Альфе Ардвальде. Ей не быть рядом с ним, Альфа обретет свою фиалу, а что станет с леди Райлой? Я уже столько раз объяснял ей, что уехать будет лучшим решением, но она не слушает, она ведь...» Лорд Седрик покачал головой и нахмурился. «Простите, Амари, я не должен говорить это вам сам, не понимаю, что на меня нашло, просто вы умеете слушать, а мне необходимо было выговориться». «Ничего страшного, лорд Седрик. Я вижу, что леди Райла очень дорога вам, и вы искренне обеспокоены ее судьбой». «Богиня, неужели он влюблен в фаворитку?» «Дорога», — подтвердил мою догадку управляющий. «Но то, что творится в женском сердце, не подвластно мужскому уму?» «Мудрые слова», — тихо ответила я. «Могу я узнать, какие?» — услышали мы голос. Одновременно обернувшись, увидели советника. Точнее, Альфу сразу же определила я. Его глаза я бы теперь не спутала ни с какими другими, будь у него еще хоть сотня братьев. Мы с лордом Седриком разговаривали о том, как много тайн хранит женское сердце. Отчего-то советнику, так мне было привычнее его называть, не понравились мои слова. Он вмиг стал серьезным, переведя внимательный взгляд с меня на управляющего. «Вынужден откланяться», — заторопился управляющий. «Подготовка к завтрашнему празднику не может ждать». Когда лорд Седрик ушел, мы с советником какое-то время стояли в тишине, наблюдая за неспешно плывущими лебедями. «Вы имеете в виду себя, Лири?» — спросил советник. «Ваше сердце тоже хранит много тайн?» «И себя тоже», — спокойно ответила я, хотя мое сердце стучало, будто весенняя капель по крыше. «Но вы ведь не станете, подобно вашему брату, узнавать, какие именно это тайны?» — улыбнулась я, постаравшись обратить все в шутку. Советник чуть улыбнулся. «Нет, Лири, я лишь считаю, что тайны должны оставаться таковыми в очень редких случаях». «А вы очень любопытны». По привычке я хотела было добавить Гервальд, но осеклась и замолчала. «Я не терплю обмана, и мой брат не терпит его точно так же». Я поспешно опустила взгляд вниз, наросшую пруда куст, усыпанный ярко-красными цветами. «О, богиня, неужели Альфа что-то заподозрил?» «Иногда обман является лишь следствием обстоятельств, в которые попадаешь против воли и становишься их заложником». Советник хмыкнул. «Вы говорите так, будто вам что-то об этом известно». Я рассмеялась, как мне самой показалось, слегка фальшиво. «Разве вы никогда не оказывались в безвыходном положении?» «Я стараюсь не становиться заложником обстоятельств, но...» «Да, вы правы. В свете последних событий я не могу похвастать своей дальновидностью», — усмехнулся он. Мы немного помолчали. «Вам нравится лорд Седрик?» — спросил вдруг советник. «Что?» — удивилась я столь быстрой смене темы беседы, удивленно посмотрев на советника. «На Альфу, Лири, на Альфу», — поправила саму себя мысленно. «Он богат, знатен и привлекателен, к тому же не женат. Многие девицы из почтенных семейств мечтали бы выйти за него, и многие о Маре. На прошлых отборах было немало желающих». «Но при чем здесь я?» — продолжала я недоумевать. «Вы часто беседуете с ним?» «Вовсе нет. У лорда Седрика, насколько я успела понять, есть иная сердечная привязанность, и, уверяю вас, это не я». Советник какое-то время всматривался в мое лицо, будто надеялся отыскать в его чертах следы лжи, потом вздохнул, проведя рукой по волосам. «Простите меня, Лири, я не хотел оскорбить вас». «Вы не оскорбили». «Уже придумали, что подарите моему брату?» — спросил он вдруг. «Да, но вы, как и все, узнаете об этом завтра», — улыбнулась я, хотя я помню о вашем отношении к сюрпризам. «Тем не менее, я с нетерпением буду ждать завтрашнего дня», — сказал он, коротко кивнув. «А сейчас, если позволите, я пришел передать вам послание от Альфы. Он желает видеть вас после ужина в его личной гостиной». «Вот как?» — удивленно протянула я. «Хорошо, я приду. Я ведь не могу ослушаться», — добавила полушутя, полусерьезно. «Не можете», — подтвердил советник без намека на шутку. Что-то в его голосе заставило меня внутренне насторожиться. Стоило ли говорить о том, что когда пришло время идти к Альфе, я сильно нервничала. Даже посылка от мастера Морвина с безукоризненно выполненным поддельным амулетом Луны не заставила меня отвлечься от тревожных мыслей. «Прошу, Амари Лерилия!» Госпожа Мот проводила меня до личной гостиной Альфы и, кивнув, ушла. Я вошла в услужливо распахнутые для меня слугой двери и, увидев Альфу и еще одного гостя, замерла на пороге.